Кафе, в котором Эдди Хаврон трудился последних 3 месяца, было, на его взгляд, местом тоскливым. Называлось оно просто и ясно «Блин» и щедро одаряло своих клиентов тем, что содержало в названии. Тут были блины с медом и орехами, блины с медом и изюмом, блины со сгущенкой, блины с шоколадом, с красной икрой и с черной икрой, с сахарной пудрой, с маслом и еще 20 или 30 видов на самый извращенный блинный вкус. Чтобы блины попали туда, куда надо, не заблудившись по дороге, можно было запить их чаем, который на кухне, прежде чем налить его в очень пафосный медный чайничек, втихомолку заваривали в эмалированном ведре. Сегодня, несмотря на снег и непогоду, а возможно именно благодаря упомянутым обстоятельствам, в блинах было особенно людно. Посетители помещались везде, куда может теоретически опуститься обтянутое офисной сбруей седалище. Эдди едва успевал подносить жующим ртам новые порции блинов для загрузки. Официально ничего спиртного в блинах не продавалось, зато в меню присутствовал такой многозначительный пункт, как чай с ромом. А ведь рома, было бы желание, можно плеснуть гораздо больше, чем чая. Хаврону то и дело подмигивали, и бутылки с ромом пустели гораздо быстрее, чем вскрывались новые пачки заварки. Наконец, рабочий день сделал то единственно мудрое, что может сделать всякий рабочий день, а именно закончился. Эдди вышел на улицу. Колючая метель дунула ему в лицо и сразу вбросила за расстегнутый ворот куртки горсть снега. Хлестнула и сразу остыла, точно узнав в нем своего. Кое-как откопанные оранжевые снегоуборочные машины кружились на узком отвоеванном у метели пятачке, маниакально вспахивали снег, утробно урчали, однако со снегом не справлялись и лишь отгребали его к краям тротуара. Как вынужденный и давний фанат метро, Эдди направился к букве «М», которая вечно смешивалась в его извительном и беспокойном мозгу с совсем другой буквой «М». Он сделал шагов 20, как вдруг вспомнил, что забыл в блинах свою сумку. Мысленно выругав себя разиней, Хаврон вернулся в кафе и пошел в комнатку между кабинетом администрации и кухней, где официанты тайком покуривали, спасаясь от здоровой жизни, а заодно и держали свои вещи. Сумка Эдди, благонадежно висевшая на одном из стульев, сразу сдалась в плен, не играя в любимую игру многих нужных вещей «Найди меня, хозяин». Хаврон уже хотел уйти, как вдруг уловил под столом некий звук, полный природной непосредственности. Эдди уяснил, что кто-то что-то раздирает челюстями. Или наш шеф-повар превратился в вурдалака, чего давно следовало от него ожидать, или кто-то притащил с собой пса, решил Эдди, осторожно заглядывая под скатерть. Почти сразу Хаврон понял, что ошибся. Ни повара-вурдалака, ни крупного пса под столом не оказалось. На полу сидел страшный, одноухий котяра и пожирал говяжью вырезку, явно украденную из здешнего холодильника. Не узнать одноухого кота было невозможно даже для такого относительного ценителя животного мира, как Эдди Хаврон. «Привет, жертва Гринписа!» – доброжелательно сказал Эдди. Кот поднял морду и задумчиво посмотрел на Хаврона глазами цвета тлеющих углей. «А вот злиться не надо. Беру жертву назад. В конце концов, никто не виноват, что ты в детстве упал в камнедробилку», – поспешно поправился Эдди. Кот потерял к Хаврону интерес и вновь занялся говяжьей вырезкой. Прикинув темпы, с которыми она поглощалась, Эдди понял, что блинчики с мясом текущей смене лучше не заказывать. В крайнем случае, их дальновидно заменят на банальные блинчики со сметаной. По правде говоря, Эдди не слишком удивился, что кот подруги Мефа оказался в кафе в центре города. Он вообще не имел привычки удивляться чему-либо. Эдди хотел опустить скатерть и преспокойно отправиться домой, наплевав на дальнейшую судьбу вороватого животного, как вдруг заметил на полу рядом с мордой кота нечто. Нечто напоминало рыбий скелет и разливало острое голубоватое сияние. Эдди ощутил головокружение. Его мозг мгновенно словно наполнился пузырьками газа, будто он залпом выпил бутылку шампанского. Хаврон качнулся, сделав попытку удержаться за воздух. Ему внезапно почудилось, что он вырос, и его макушка задевает потолок. Эдди торопливо присел, опасаясь, что прорастет головой сквозь бетонные перекрытия и окажется в агентстве недвижимости на втором этаже. Просидев некоторое время на корточках, Хаврон все же рискнул встать и убедился, что его отношения с размерами комнаты более-менее устаканились. Потолок согласился быть выше бедного официанта, причем не только морально. «Уф, померещится же такое!» – подумал Эдди. Он вновь попытался уйти, но неожиданно ощутил, что у него окоченел указательный палец. Взглянув на палец, бедняга Хаврон увидел, что он покрыт льдом до такой степени, что уже даже не сгибается. Эдди закрыл глаза, потряс головой, убирая вздорную мозаику явных галлюцинаций, и снова их открыл. Лед не исчез. Тогда Эдди сердито махнул рукой. По комнате разлетелись ледяные осколки. Это навело Хаврона на странную мысль. Он прицелился пальцем в стул и, надув щеки, громко произнес: Стул дернулся и упал. Эдди увидел, что в спинке у него торчит длинная, острая сосулька. Хаврон хихикнул. До того это ему показалось забавным. Палец, стреляющий острыми сосульками, как подводное ружье. Продолжая экспериментировать, Эдди нацелился пальцем в фотографию на стене. Фотография запечатлевала хозяина ресторана Прушкина в тот момент, когда он подпирал Пизанскую башню, тревожась, чтобы она окончательно не упала. Сказал Эдди. Палец дернулся, и сосулька вонзилась в стену немного ниже рамки. «Недолет», — огорчился Хаврон. Новая сосулька разбилась выше рамки. «Перелет! Ну да они не знают, с кем связались. Я внук пулеметчика». Сказал Эдди, потрясая пальцем. Рамка покачнулась, и Пизанская башня выпрямилась впервые в истории нового времени. Эдди удовлетворенно подул на палец и, пошатываясь, вышел из официантской. Кот высунул морду из-под стола и проводил Хаврона сочувствующим взглядом. Оказавшись в зале, Эдди прислонился спиной к кирпичной колонне. Правило номер один для сетевых ресторанчиков и кафе. Дизайн должен быть дешевым в той же мере, в какой и впечатляющим. И победительно обозрел блины. Грудь героя назойливо требовала подвигов на свою голову. Но, увы, внятных подвигов пока не предвиделось. Блины посещались преимущественно дамочками разной степени засахаренности, клерками и людьми робких профессий. Испытывать грозный палец было совершенно не на ком. Эдди, однако, не унывал. В углу зала он отыскал хорошенькую девушку, которая поедала свой блинчик рядом с подозрительным толстяком и направился к ним, задевая стулья. Официанты новой смены провожали Хаврона тревожными взглядами. Когда Эдди приблизился, толстяк перестал жевать и озабоченно уставился на него. Из правого угла рта у него, как у песика, свешивались ошметки блинчика. Эдди перевел взгляд на его спутницу. Она была очень даже ничего, вполне во вкусе пирата, только что взявшего судно на абордаж. Желтый точечный свет расплывался на стенах, пузырьки веселого газа бушевали в крови, и на пышных волосах девушки Эдди почудилась корона. «У-у-у, кошмар гипофиза! Убийство щитовидки, праздник гормонов!» Приосанившись и ухватив себя левой рукой за кисть правой, нечто вроде полицейской стойки, Эдди прицелился в толстяка пальцем и крикнул высоким голосом: «Как ты смеешь, ничтожный, сидеть в присутствии королевы? А ну встать!» Толстячок тревожно привстал и стал делать кому-то знаки. Не церемонясь, Эдди сгреб его за шиворот и пинком отправил в сторону ближайшего официанта. «Вывести вон и отрубить голову!» — приказал он. Девушка перестала есть и уронила вилку. Заметив это, Эдди опустился на колено и с чувством произнес: «Ваше Величество, что я вижу? Вы в этаком жалком кабаке, одна! Надеюсь, вы простите вашему слуге его верноподданнический инстинкт!» «Что вы сделали?» — испуганно спросила девушка. «Сударыня, я лишь сделал то, что сделал бы на моем месте любой дворянин. Вы мне не обязаны ничем, кроме пылких объятий, Великодушно заверил ее Эдя и присосался к руке девушки долгим поцелуем начинающего вурдалака. Поцелуй еще не завершился, когда на Хаврона внезапно навалились сзади. Эдя сражался как тигр. Он легался, размахивал руками и даже сумел вскочить, встряхнув того, кто повис на нем, прямо на столе. Дважды кулак его удачно нашел цель. Кто-то улетел головой в блинчики. Эдди ужасно хотелось сказать «пф», но он не делал этого из чистого человеколюбия. Вдобавок, за правую руку его уже кто-то держал. Победа была близка, когда на Хаврона накинули скатерть. Эдди запутался, налетел боком на столик и упал. На него навалились все разом. «Я ухожу! Но и мертвый я вернусь! Героя ждет Валхалла!» — крикнул Эдди, исчезая под грудой тел. Очнулся он полчаса спустя в официантской. Он лежал на столе, старательно связанный каким-то несерьезным шпагатом. Рядом на стуле сидел знакомый Эдди молодой охранник и смотрел на Хаврона вполне доброжелательно. Его доброжелательности не мешал даже созревающий на правой скуле фингал. Эдди посмотрел на него, и костяшкам на его левой руке стало совестно. «Очухался?» — поинтересовался охранник. Эдди кивнул. «Ну ты даешь! И когда ты только успел напиться? Ты что, до дома не мог подождать?» В голосе охранника определенно ощущалось понимание. «Кто напился? Я?» — усомнился Эдди. Голова у него болела. Что в целом подтверждало эту версию? Вот только Эдди совершенно не помнил, чтобы он выпил хотя бы глоток. Охранник, сияя фингалом, наклонился к нему. «А то! Набрал в холодильнике льда и стал им бросаться. Все тут разнес. Ну, мама дорогая!» Затем валился в зал и принялся колобродить. «Не помнишь, разве нет?» — сообщил он радостно. «Не-е-е», — сказал Эдя. «А потом увидел хозяина и озверел», — продолжал охранник. «Сдернул его со стула и пнул два раза. В область заднего кармана джинсов. Ага. Лучше б ты в рожу, раз такая музыка пошла. Ребята бы тебя поняли». «Пнул два раза? Разве не один? Хотя какая разница?» — пробормотал Эдя, что-то припоминая. «Ты что, не узнал его?» «Кого не узнал? Толстяка?» «Прушкина и его жену. Ты ее королевой называл. Ха-ха. Там такая королева, я вас умоляю. Силиконовая овца с кукольными глазами. Так не узнал их, что ли, нет?» Собеседник Хаврона был приятно взбудоражен. Эдди закрыл глаза. «И что же теперь будет?» — спросил он тоскливо. Охранник оглянулся, облизал губы в явном сомнении, говорить или нет, и, наклонившись к уху Эдди, быстро произнес. «Да ничего тебе не будет. Хозяин не хочет скандала. Да и потом, что с тебя возьмешь? Вышвырнут по-тихому-то и все дела». Охранник оказался прав. Спустя час тугие двери блинов распахнулись и недружелюбно вытолкнули Эдди на снег. В зубах Хаврон держал трудовую книжку. Эдди встал, отряхнулся, кулаком погрозил вывески и направился к метро. Сумка, висевшая у него на плече, казалась на удивление тяжелой. «Уж не подсунули ли они мне какой дряни? От этих гадов всего можно ждать», — подумал Эдди подозрительно. Он остановился, быстро посмотрел по сторонам и открыл сумку. В сумке сидел кот.